Через 2 секунды стало темно, а еще через секунду я включил ночное зрение и увидел призрачные зеленоватые силуэты вокруг. Один вытянулся, подняв руку, на шатком столике, другой застыл у входа, третий стоял неподалеку. В левой руке чернела направленная на меня буква «Г» – пистолет. А четвертый, то есть майор Шульгин, бесшумно отступил на несколько шагов в бок, прошел мимо Химки, который его не услышал и не заметил, и остановился неподалеку от меня, слева. Вот только майор забыл, что на кресле осталась висеть его сабля. Я встал, обошел стол так же бесшумно, как до того Шульгин, на ходу бросив в рот предпоследнюю таблетку. Снял с кресла саблю и направился к майору. По дороге чуть не зацепил ножными сдвинутый столик, но не зацепил все же. Обнажив клинок, встал позади майора, протянул руку, как бы обнимая его. Лезвие почти коснулось горла Шульгина. Я затаил дыхание, потому что очутился совсем близко к нему, и он мог затылком ощутить ток воздуха. Тут как раз и 10 секунд прошло. В шатре стояла тишина, только Химка едва слышно сопел. Майор, выждав еще немного, заговорил. «Молчишь, охотник? Я так и думал. Брехня это все. И ни черта ты в темноте не...» «Не дергайся, майор», – произнес я ему на ухо. Он судорожно вздохнул, отпрянул от меня, то есть качнулся вперед и уперся шеей в клинок. Я добавил. «Сказал же, не дергайся, а то сам себе располосуешь горло». «Командир, что происходит?» – выкрикнул Химка. Его силуэт перемесился. Светящаяся рука с черной буквой «Г» закачалась из стороны в сторону, слепо ища цель. «Оспа, свет давай!» – велел я. Не зная, что делать, тот решил подчиниться. Потянул за шнур. Клапан над нашими головами раскрылся, впустив в шатер солнечные лучи. Стоящий у входа муха без команды откинул полог. Я выждал еще пару секунд, позволяя присутствующим получше разглядеть и осознать ситуацию. Затем убрал клинок, отступил от майора. И когда он повернулся, сказал. «Может, еще прогуляемся к лесу? Поглядишь издалека. Как я по нему хожу? Только времени у тебя для этого ни хрена нет, Шульгин. 4-5 часа осталось, а потом вам тут всем конец». «Почему?» – хрипло спросил он. Командир ренегатов был бледен. На лбу выступили бисеринки пота. Напугал я его. Потому что Птаха не дурак. У него давно налажена связь с Чумом. Староста еще вчера послал туда своих гонцов. И сейчас от Чума на помощь к братьям-краевцам движется большой отряд. В городище только и ждут, когда те подтянутся. Собираются насесть на тебя с двух сторон. Я бросил саблю в ножны, а их швырнул на пол под ноги Шульгину. И раздавить, как комара. Поэтому, если ты хочешь выжить, сохранить группировку и получить тоник, то должен сделать 4 вещи. Но сначала... «Оспа, гони назад мои перчатки!» «Ну, вот так!» «А теперь, майор, слушай внимательно!» Я принялся загибать пальцы. «Первое. Надо послать разведку навстречу чумовым, на машине, прямо сейчас, когда убедишься, что те действительно сюда едут большой вооруженной шарагой, то, второе, заплатишь мне, сколько я попросил. После этого, третье, сядешь и обсудишь со мной, своим новым уважаемым союзником, как нам атаковать городище до подхода чумовых, чтобы успеть получить то, что хотим, и сняться с места. Пока нас с Алей и Шутером везли в городище, и пока я там куковал в камере, кое-что успел срисовать, теперь смогу тебе описать, где у краевцев посты, где что. Если бы не отряд из Чума, времени у нас было бы больше, но сейчас... Это все надо успеть проделать за 2-3 часа, иначе будет поздно. Ну и, когда все порешаем и обсудим, идем в атаку на городище. Это, как ты понимаешь, Шульгин, 4-й и последний пункт нашей с тобой программы.